بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، сегодня, братья, новая тема у нас будет, и это раздел у нас Бабуль Ания, то есть раздел посуд. И перед тем, как ее начнем, хотелось бы повторить предыдущие темы, которые на том уроке мы прошли, и самые основные вопросы. Это один из вопросов, который был большой хиляф у нас. Это вопрос использованная вода. Ту воду, которую использовали, с нею сделали омовение. Можно ли повторно сделать омовение? И мы как бы указали на одно из, то есть склонились к одному из мнений. А это маликитов. А это дозволенность повторно делать с этой же омовение. С этой же водой омовение. Также мы затронули вопрос относительно, если малое количество воды, и туда попало немного наджасы, и вода не изменилась. И также упомянули, что там же хиляф тоже сильный, и упомянули то, что эта вода чистая. Тоже это мазаб маликитов. Это одни из вопросов были, которые самых таких более разногласных и сильных. Теперь перейдем на нашу сегодняшнюю тему, а это раздел посуды. Значит, ученые в этой теме упоминают разные вопросы. И здесь важно затронуть, перед тем, как начнем эту тему, а это раздел посуд. Изначально мы говорим о чистоте тагара. И с какой стороны раздел посуд входит в чистоту? С той стороны, то что когда мы используем воду, непосредственно эта вода бывает где? А это либо в тазике, либо в посуде, или где-то еще. Поэтому здесь необходимо обратить внимание, какой именно водой или на чем вода бывает, тем, чем мы ее используем, какая дозволенная, какая недозволенная. Здесь очень много разделов, очень много вопросов в эту тему входит. Поэтому этот вопрос очень важен с этой стороны. И автор говорит: «Юбаху иттихаду кулли инаин тахир». Разрешается брать, разрешается использовать любую посуду чистую. «Вастиамалюху», то есть ее использовать. Значит, получается, любая чистая посуда разрешается. «Валяу саминан», хоть даже она будет очень дорогая. Значит, получается, золото, серебро сюда тоже входит. Или даже бриллиантовая, если такое будет, посуда. Потом автор говорит, а потом уже делает исключение. «Илля аниата дхаб», кроме как посуды из золота. «Валь хилба» и серебра. «Валь мумауваха бихима». И все то, что было покрашено золотом и серебром. Например, расплавили золото и серебро и засунули туда, например, тарелку, простую тарелку. И вытащили ее. И она что, приобрела цвет непосредственно или золото, или серебро? И это тоже запрещается. Значит, автор хочет сказать, все остальное разрешается использовать. Почему такое исключение с той стороны, то, что пришло в хадисе известном, то, что Хузайфа проводит, «Анна Наби саллиллаху алейхи ва саллям قال: لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям говорит: «Не пейте из посуд золотых и серебряных и не кушайте из них. Поистине она им, то есть неверующим, в этом дуне, а вам будет на в ахира, на том свете». Этот хадис указал запрете использовать посуду золотую и серебряную. Потом автор говорит: «Ватасахху тагарату бихима». И теперь вопрос. Если нельзя использовать золотую тарелку и серебряную, вопрос, если человек взял, использовал ее во время омовения, то автор говорит: «Ватасахху тагарату бихима». То она говорит: «Дозволь». То есть его тагара, его омовение будет чистое, если даже он использовал запретное. «Вабиль инаиль махсуб». И точно так же вода действительно омовение его будет, если его тарелка была сворованная. То есть он взял, своровал ведро, он своровал чашу, и потом сделал с нее омовение. То автор говорит, эта вода будет чистая. То автор говорит, то есть омовение его будет чистое, да, действительное. С той стороны, то что эта посуда, никакой связи нету с омовением, как бы непосредственно. Это как равносильно, если человек взял, пошел на джума, например, с ворованной машиной. Он поехал на молитву джума, и у него была машина ворованная. Его джума действительности. Если он сделал джума пятничный намаз, его действительно является пятничный намаз. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Значит, ворованная посуда или ворованная машина, нет никакой связи непосредственно с ибадатом, с самим ибадатом. И это мнение большинства ученых и четыре мазаба с этим сходятся. То, что если человек сделал омовение с золотой посуды или с ворованной посуды, то его омовение будет действительным. А автор дальше говорит: «Ваюбаху инаун дуббиба бидаббатин ясира миналь фидда лигойри зина». Теперь вопрос. Если посмотреть на этот вопрос, действительно, на сегодняшний день, наверное, мы не сталкиваемся с таким вопросом. На сегодняшний день мы, наверное, скажем, не сталкиваемся с этим вопросом. Этот вопрос будет таковым. Ваюбаху ина, и он говорит, разрешается посуда дуббиба. Дубба — это когда мы берем, например, серебро или золото, присоединяем к чаше. К той части чаши, там, где произошел, например, произошла трещина в чаше, если произошла, мы взяли ее, присоединили. Или закрыли как бы это место. Понятно, да? То есть, значит, в те времена как бы так делали. Если чаша бывала деревянная, и она поломалась где-то, и брали, присоединяли ее серебром или золотом. И автор говорит, разрешается, чтобы это было то, что мы тем, чем мы присоединим, это было серебро, а не золото. Значит, он хочет сказать, золото нельзя присоединять. Золотом нельзя покрывать это место. Должно быть непосредственно серебро. Потом второе условие, чтобы было немножко. Чтобы было немножко. Потом легкая резина, чтобы не... он это не сделал из-за красоты. Зачем это ученый упоминает этот вопрос? Зачем упоминает? Потому что мы изначально поставили правило, то, что нельзя использовать золотые и серебряные тарелки. А теперь вопрос возникнет. Если у человека тарелка деревянная, и он взял, присоединил непосредственно, туда взял, присоединил серебро. Здесь вопрос. Здесь тоже харам это использовать или нет? И поэтому ученые начали этот вопрос затрягивать. И в этом вопросе есть разногласия. Но мы в него не будем ходить, потому что он, как бы скажем, сегодня мало его сталкиваемся. Но упомянем то, что ученые упомянули, то, что приводит Бухари, исна, то есть от Анаса, «Анна кадаху Наби, саллиллаху алисам, инкасара, фаттахуада макана ша'б сильсилят минфидда». Значит, хадис указывает на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алисам, стакан поломался. И он взял в том месте, там, где было поломано стакан, он присоединил ее серебром. И это указывает то, что это разрешено делать. Но однако автор сказал, чтобы это было немножко. Нельзя, чтобы было много. Почему? Потому что если будет слишком много, то мы на него скажем, это уже серебряный стакан. Он уже себя, качество стакана дозволенного, теряет и становится запретным. А это уже почти что, скажем, полноценный стакан уже. Если больше половины будет серебра, мы уже скажем, это уже серебряный стакан. Поэтому автор говорит, чтобы было немного. Хоть в этом вопросе есть хиляв. И дальше также есть мнение, другое мнение. А это то, что нежелательно даже серебро использовать. Потому что пошло от Ибн Умара то, что он не пил с такого стакана, взяв основу то, что это нельзя использовать серебряные и золотые посуды. И поэтому в этом случае надо стараться сторониться этого вопроса. И если же человек использовал, то по минимальному. То по минимальному. Дальше автор говорит: «Ва аниятуль куффар ва фиябухум тахира». آنيه الكفار بصود كافرف بصود كافرف وثيابهم طاهره их одежда чистая. Теперь вопрос, братья. Посуда кафиров, автор говорит, она чистая. Здесь непосредственно нужно тамбих сделать. Обратить внимание на то, что если посуда кафиров, то есть кафиры непосредственно изготавливают посуду, она только вышла. Вышла эта посуда, она чистая считается. Не нужно ее мыть. Ее только изготовили. Однако, посуда та, которую используют уже, купили кафиры, ее используют у себя дома. Можно ли ее использовать или нет? И автор говорит, он говорит, это она чистая. То есть, эта посуда чистая, значит, понимается, мы можем ее использовать. Как пришло в хадисе достоверном, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, тавадда мин мазадатиль мушрика. То есть, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал омовение с кувшина мушрика. С кувшина мушрика. Ва тавадда Умар мин джаррати насрания. Умар, ради Аллаху ан, сделал омовение тоже с кувшина христианина. Это указывает на то, что можно их посуды использовать непосредственно. Однако следующий хадис, или даже по-другому скажем, ученые говорят, если же мы знаем, что этот кафир непосредственно использует запретное мясо, наджаса, то в этом случае мы обязаны помыть перед тем, как мы ее используем. В этом случае мы должны помыть перед тем, как мы ее используем. Как приводится в хадисе, Абу Са'лабат аль-Хушани قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكل فيها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. То есть приводит Бухари и Муслим хадис, то что один из сахаби говорит: о посланник Аллаха, мы как бы находимся на той земле, где находится Ахль Китаб. И можно ли мы, чтобы ели с их посуды? Можно ли есть с их посуды? Посланник Аллаха сам говорит, не делайте этого, кроме как если вы не найдете помимо этой посуды другой посуды чистой, то в этом случае возьмите, ешьте, но перед тем, как вы поедите, помойте эту посуду. Перед тем, как вы ее используете, помойте эту посуду, а потом уже используйте ее. И это указывает на то, что если человек знает, что посуда наджаса, ее используют как наджасу, например, бокал, и в него наливают хамр, спиртное, то в этом случае, если мы знаем, что этот бокал используется на джасе, то мы должны помыть перед тем, как используем этот бокал. Понятно, да? Также потом автор говорит, «Вафиябухум, их одежда чистая». Значит, получается, если брат какому-то пришел к кафиру, родственник, будто он его, или еще кто-то, зашел к нему, и он попросил у него одежду, дай одежду мне, чтобы сделать молитву. Бывают случаи, например, у него самого одежда грязная, и он хочет взять у другого одежду. Или, скажем, те люди, которые себя причисляют к исламу, и однако далеки от религии, и не сторонятся наджасы. Здесь вопрос, можно ли в этом случае взять их одежду и использовать, и делать так молитву. То автор говорит, она чистая. Но здесь надо обратить внимание. Она чистая в тот момент, когда мы не знаем, что есть там наджаса или нету. Однако, если мы знаем, что есть наджаса, то нельзя ее использовать. Однако, если мы знаем, что есть там наджаса, нельзя ее использовать. Понятно, да? А если ты не знаешь, то в основе она чистая. Почему? Потому что автор дальше вот говорит, поясняет. «Валя янджису шей, и ничто не становится наджасом бешак, сомнением». Если человек сомневается, вот он зашел, думает, наверное, у него сейчас эта одежда наджаса. Он сомневается. То твое сомнение не становится, что в действительности она наджаса. Поэтому, говорит, валя янджису шей, и ничего не становится бешак наджасой. Сомнением ничего не становится наджасой. Малям туалям наджаса тагу. До тех пор, пока ты не узнаешь, что наджаса есть. До тех пор, пока ты не узнаешь, что там есть наджаса. Из-за этого это как общее правило, что все в основе чистое. Пока не придет какой-то довод, указывающий на то, что это наджаса, выходит из-за своей основы. Потом автор говорит дальше. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يدخل بالدباغ. Хороший вопрос, хорошая тема и очень важная. И очень даже важная. Автор говорит وعظم الميتة, значит, кости мертвечины и рог мертвечины и также ногти мертвечины, и также копыта мертвечины, и сухожилия является наджасой. Является наджасой. В этом вопросе, братья, относительно этого вопроса, который сейчас я прочитал, а это кости, ногти или рога. То есть нужно перед тем, о чем говорить, нужно непосредственно какие-то границы поставить. А это то место там, где идет разногласие. Что касается, мы упомянули кости, да? То ученые говорят, что касается рыбы, то ее кости, которые в рыбе есть, они не являются наджасой. Они не являются наджасой. Единогласное мнение ученых. Точно так же кости того животного, который может заколоть по шариату, и использовать в еде, если было заколано по шариату, то эти кости тоже не являются наджасой. Однако оставшиеся части костей, а это мертвечины, или тех, которые нельзя кушать, то в этом вопросе идет разногласие. И разногласие сильное в действительности. И как в практике, мы не всегда можем столкнуться с таким может вопросом. Поэтому вкратце скажем, и первое мнение в этом вопросе это ханафиты и шейх ислам ибн Таймия и захириты придерживаются то, что оно чистое. Основываясь на том, то, что Анна сказал, «Ра'айту Расулиллах саллиллаху алейхи вассалям, ятамащату бимушт мина'ад». То есть Анна говорит, то, что я видел посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он расчесывается расческой, которая была сделана из слоновой кости. Также приводится от Зугри, он сказал, «Адракту насан мин саляфа л'уляма юмащитуна бига». Я видел, говорит, саляфов, то сахабов, как бы, использовали расческу из слоновой кости. И здесь ученые говорят, первое, то, что что касается предания от Анаса, то это слабые предания. Также непосредственно не обязательно, чтобы это была слоновая кость. Это может быть даже коровья кость, которая дозволена, как мы изначально сказали, если как бы совместить с контекстами. Однако второе мнение в этом вопросе, а это мнение большинства ученых, и среди них маликиты, шафииты, хамбалиты, то, что это является наджисом. И основываясь на довод слова Всевышнего Аллаха, «Хорримат алейкумуль мейта», и вам запретна мертвечина. И мертвечину туда входит и кости, и ногти, и мясо, и все туда входит. Поэтому, как Ибн Мунзир сказал, в основе мертвечина является запретной. Однако пришли какие-то, в каких-то местах исключения, как, например, дублирование кожи. После дублирования кожи, кожа становится чистая. Значит, все остальное остается на своей основе, а это запретное. И отсюда получается, значит, мертвечина вся запретна, кроме как то, что пришло исключение, о чем мы сейчас дальше поговорим. Поэтому, выходя с этой темы, мы должны максимум сторониться то, что мы упомянули, а это кости, рога и так далее, мертвечины. Следующий автор говорит... وَلَا يَتْهُرُ بِالدِّبَاغُ. И она не становится чистая после дебага, после дублирования. Значит, братья, вопрос дублирования. Очень, братья, важный вопрос. Почему? Потому что у нас, скажем, все то, что мы используем, материал кожаный, это бывает после дублирования. И теперь мы будем говорить о дублировании. И автор сказал, дублирование не делает мертвечину чистой. Дублирование не делает мертвечину чистой. Вопрос дублирования, братья, вопрос сильный действительно. Очень сильный, имея в виду со стороны хиляфа между учеными. Разногласия между учеными в этом вопросе. Первое, что касается, если то мясо или та шкура той животной, которую дозволено нам изначально использовать в пищу, как корову или барашку, то изначально это она чистая будет. Если ее закололи, это кожа чистая. Нету в этом разногласия. Нету в этом разногласия. Однако разногласия, братья, в той коже, которая запретна нам в пище, или мертвечина. То есть, например, мы по-другому скажем, мы увидели во дворе мертвую корову. Можем ли мы ее взять? Она сама по себе умерла. Можем ли мы взять эту корову, снять с нее шкуру и ее использовать после дублирования или нет? Это значит вопрос касательно того животного, которое нам изначально дозволено в пищу использовать. Второй момент. Мы во дворе увидели, например, ну и уже не во дворе, а, например, в лесу. Медведя увидели, мертвого. Можем ли мы снять с него шкуру и использовать? Понятно, да? Значит, в этом вопросе все разногласие идет, братья. В этом вопросе идет разногласие. Первое мнение, или одна сторона, скажем, одна сторона ученых говорят, что она не очищается. Значит, эта мертвечина не очищается. И это придержался мазхаб хамбалита в ту книгу, которую мы сейчас читаем. И он сказал, «Валя яд рубит дебах». И также этого мнения придерживаются маликиты. Это первая сторона. Вторая сторона, говорят, она очищается. Это мнение придерживается большинства ученых. Но между ними есть разногласия, что выходит оттуда. То есть все ли очищается, или какой-то вид животного не очищается. Как, например, свинина или собака. О чем мы поговорим сейчас? Теперь будем говорить, братья, мнение мы уже упомянули, а теперь затронем доводы. Это очень важно. Теперь затронем доводы. И первое мнение, или первая сторона ученых, а это маликиты, хамбалиты, которые сказали, то, что она не очищается. Их довод, первый из доводов, а это слова Всевышнего Аллаха, «Хуррима талейкум ульмейта» – «Вам запрещена мертвечина». И кожа – это из мертвечин. И Аллах запретил мертвечину. Значит, нельзя использовать ее. Второй из доводов, а это один из самых основных доводов. Потому что много можно говорить, но один из основных доводов. Ас-сахаби сказал, Абдуллах ибн Укаим говорит, «Катаба илейна Расулиллах, саллиллаху алейхи вассалям, кабля вафатихи бишар, ан ла тантафиу миналь мейта бихаб валя асаб». Значит, смысл хадиса. Этот сахаби говорит, нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправил перед смертью, перед тем, как он умер, письмо. И в письме было написано, чтобы мы не использовали кожу, мертвечину, чтобы мы ее не использовали. И это письмо было за месяц до смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это очень важно. Это очень важно. Значит, это два довода, вкратце, основных доводов, которые придержалась первая сторона ученых. И это автор книги сам тоже. Вторая сторона ученых, а это большинство мнений ученых, они говорят, у нас есть доводы. Первый из доводов, это Абдулла ибн Аббас говорит, «Самиату Расулиллах, саллиллаху алейхи ва саллям, якуль, أيما إهاب دبر فقد تهر. Какая бы кожа не была продублирована, то она становится чистой. То есть любая кожа становится чистой, если она продублировалась. Также в хадисе приводится то, что Маймуна, ради Аллаху Анхас, когда у нее умерла ща, а это барашка, посланник Аллаха Сарасам проходил и увидел мертвую барашку. И он говорит, что ж вы ее не взяли и не использовали после того, как вы продублируете. Она сказала, о посланник Аллаха, это мертвечина. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, потом говорит, поистине запрещается кушать эту мертвечину, а можно использовать ее. Значит, этот довод указывает на то, что после того, как продублирую, можно использовать ее, а до нельзя. Также пришло от Аиши то, что она сказала, амара, анна расулла саллиллаху алейхи ва саллям, амара анна стамтиа биджулюдиль мейта, идэ дубилат. Посланник Аллаха Сусам нам приказал использовать кожу, дублированную кожу. Это указывает на дозволенность. И все эти хадисы приводят Бухари или Муслим, или еще, но они достоверные. И также очень много других доводов, братья. Это вкратце. Значит, мы видим сторону первую и вторую. И вторая сторона ученых, а это мнение большинства ученых, говорят, что касается слов Всевышнего Аллаха, то есть с первой стороны ученым они опровергают их первый довод, а это «Хоримат алейкун майта» и «Вам запрещена мертвечина». Всевышний Аллах сам же в этом аяте в конце говорит, то есть пояснил то, что «Фамани турра фи махмаса» и «Тот, кто попал в тяжелое положение, то может поесть». Здесь имеется в виду конкретно, а это мясо. То есть аят этот указывает не на кожу, а на само мясо, на само мясо. Также другие те доводы, которые привели, они указывают, что это выходит из исключений. А что касается тот хадис или тот из самых основных доводов первой стороны, а это то, что посланник Аллаха Сарасам послал перед смертью письмо, то ученые отвечают. Первое, а это слабость. То есть есть ученые, которые сделали слабость этому хадису. С той стороны, потому что в некоторых риваятах, в некоторых преданиях пришло, что за 2 месяца, в некоторых за 40 дней, в некоторых 30 дней. Также на слабость указало на то, что этот сахаби, Абдулла, он не был сахабием, он был табиином. То есть одно из мнений, он был табиином, а не был сахабом. Поэтому он не мог читать или быть во время посланника Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям. Из-за этого ученые говорят, то, что это не хадис, не является полноценным, то есть это является мурсаль, то есть который приводит сахаб. И также ученые говорят, если даже мы согласимся, что это достоверный хадис, то этот хадис указывает на то, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям запретил использовать ту кожу, которая до дублирования. Однако после разрешено. Почему? Потому что в этом хадисе указывает слово, указал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ихаб. Как ученый Люга, как имам Нау, рахимахулла, в своей книге Маджму, упомянул эту мас'алю, этот вопрос, и упомянул от некоторых ученых Люгауин, то есть языка, они сказали, то, что ихаб это та кожа, которая до дублирования. Ихаб это та кожа до дублирования. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал на этот вид кожи. Однако, после дублирования он не называется ихаб, он называется адим. И поэтому ученые говорят, хоть даже он достоверный, однако посланник Аллаха сам хотел указать на конкретный вид кожи. А это до дублирования. Следующее, как имам Шаукани сказал, хоть даже мы посмотрим на него, на этот хадис, говорит, он не сможет стоять перед теми доводами, которые множество сахабов, как 15, до 15 сахабов привели о дозволенности дублирования кожи. И поэтому, когда хадис такой слабый, перед сильными хадисами он не может стоять. С этой стороны, это указывает на то, что дублирование кожи, она очищается. Она очищается. Следующий из вопросов, братья, после того, как мы затронули вопрос дублирования, очищается или нет, а это вопрос, каждая ли кожа дублируется? Каждая ли кожа дублируется или нет? Это тоже важный вопрос. И шафейты вытащили отсюда, а это кожу свинины и собаки. Они сказали, что свинина и собака не очищается. Почему? Потому что изначально, если когда свинина и собака была жива, и она являлась наджасой, то есть жизнь ее, при жизни она была наджасой, то когда если умрет, то тем более она будет наджаса. Потому что мы знаем, если животное при жизни, например, чистое, умирает, становится наджасой. Однако, это изначально при жизни она была наджасой, то тем более при смерти она будет наджаса. Это первая сторона. Вторая сторона, они говорят, также они говорят то, что дублирование, это убрать кожу со состояния наджасы в состояние чистое. Точно так же, как, например, на кожу, на человеческую кожу или одежду попало наджаса, мы начинаем водой поливать, чтобы смыть эту наджасу. А здесь она не получится, потому что она изначально является наджасой. Как ты уберешь с наджасы, то есть как ты уберешь ту вещь, которая наджаса, наджасу. Поэтому они говорят, невозможно это сделать. И исключили собаку и хинзир, свинью. Также ханафиты исключили всего лишь свинью, но не собаку. Также из мнений, а это дозволенность только мертвечины, которая разрешается кушать, использовать в пище. Однако та животное, которое запрещено использовать в пище, они говорят, нельзя, это шейх Ислам ибн Таймия и другие ученые. И следующее мнение в этом вопросе, а это захириты, они сказали, любая кожа, хоть даже свининая, хоть даже собачья кожа, шкура, то дублирование очищает ее. Дублирование очищает ее. Это сказали захириты и Абу Юсуф аль-Ханафи и Тариш Шаукани. Из современных ученых этого придержался тоже шейх Албани рахимахулла. Что касается вопрос также из ученых, многие современные ученые и сама Ляджна Дайма Саудовской Аравии придержалась мнений шейх Ислам ибн Тайми, рахимахулла, и также, которую до него ученые сказали, а это дублируется та кожа, которая дозволена нам при жизни кушать. Если она, эта мертвечина, умерла, то в этом случае дозволено ее дублирование чисто становится. Однако, получается, отсюда свинина, собака не очищается. Свинина, собака не очищается. Но, валлахи, мнение той стороны и той стороны сильно и, скажем так, не порицается. И не порицается тот, кто придержался мнения тех ученых, которые сказали, что свинина тоже очищается. Также здесь хотелось бы, братья, упомянуть слова имама Нави рахмагула, то, что он упомянул в этом разделе, и сказал касательно мертвечины. Касательно мертвечины, имам Нави Маджму говорит, 5 вещей выходят. То есть мертвечина, кожа мертвечины, саранчи или рыбы, или зародыша, или путем охоты животное было поймано, и также человеческая кожа. Значит, имам Нави рахмагулла вытащил 5 видов. Что касается саранчи, мы знаем, у нее шкуры нету, чтобы дублировать. Значит, что выходит. Что касается рыбы, то если рыба большая, тоже она как бы чистая. Что касается зародыша, то есть, например, теленок маленький в животе, и закололи корову закололи, и теленок, который был в животе, он является чистый, и его шкура является чистой. Точно так же то животное, которое было поймано путем охоты, тоже является чистой. и человеческая шкура. И здесь он подметил, что человека кожа является чистая, будь после или до дублирования, но запрещается использовать ее. Так, отсюда мы, братья, выходим с вопросов нашего вопроса о дублировании и переходим на следующий вопрос, а это автор говорит «Ва-ша'ру, ва-суф, ва-ришу тахир». Что касается волосы и шерсти, и перья являются чистые. «Иза кана мин майтатин тахира фил-хая». Если, говорит, эта мертвечина будет чистой во время ее жизни, то есть если она чистая. «Валяу канат гайра макуля». Хоть даже эту мертвечину, или хоть даже это животное нельзя будет кушать, как гир, как гирра и фар, и как кошка и мышка, как кошка и мышка. То есть их волосы и шерсть не являются наджасой. Это означает, если человек делает намаз, и кошка подошла, и ее волосы попали на тебя, это не является волосом наджасой. То есть, понятно, да, братья? Также автор говорит «Ваюсанну таутеяту л-ания ва икау л-асқия». Автор говорит, желательно прикрывать, сосуды. И также завязывать бурдюки. Желательно. С той стороны, то, что приводит Джабир, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям каля «Ауки сикаак, вадгур исмаллах, вахаммир инаак, вадгур исмаллах». То есть, Ибн Джабир проводит то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, закрывайте свои бурдюки и также свои тарелки и упоминайте слово, или слово Всевышнего Аллаха. Это указывает на то, что желательно, брать человеку, закрывать свои посуды, свои тарелки перед сном или всегда. Почему? Потому что, быть может, что-то зайдет. И это указывает на чистоту религии ислама. На этом, наверное, мы, братья, остановимся сегодня. И следующий раздел у нас будет новый раздел. И сегодня мы закончили полностью раздел, а это посуд.